Глава 22. Мадридский королевский дворец не только самый большой королевский дворец Европы. Он славится гармоничным слиянием двух архитектурных стилей – классицизма и барокко. Дворец построен на месте мавританского замка IX века. Его украшенный колоннами фасад растянулся на 150 метров вдоль Пласа де ла Армерия. Внутренние помещения дворца, поражающие воображение лабиринт из 3418 залов и комнат, общей площадью более 450 тысяч квадратных метров. Салоны, спальни, коридоры и холлы украшены бесценными произведениями религиозного искусства, работами Веласкеса, Гоя и Рубенса. Из поколения в поколение дворец был резиденцией испанских королей. Сегодня здесь размещены органы государственной власти, а королевская семья живет за городом, в не столь пышном и более уединенном Паласио де ла Сарсуэла. Но в последние месяцы именно королевский дворец Мадрида, этот оплот государственности, стал домом 42-летнего наследного принца Хулиана, будущего короля Испании. Принц переехал во дворец по совету наставников, которые считали, что в смутный период, предшествующий коронации, ему лучше быть на виду у всей страны. Отец принца Хулиана, нынешний король, страдая неизлечимой болезнью, уже много месяцев не вставал с постели. Когда его умственные способности стали угасать, во дворце приступили к постепенной передаче власти. Принца готовили к восшествию на престол сразу после смерти короля. Смена лидера была неизбежна. Испания обратила испытующий взор на принца Хулиана, задаваясь единственным вопросом: каким же правителем он будет? Принц Хулиан всегда знал, что рано или поздно станет королем, и потому даже в детстве был сдержан и осмотрителен. Мать его умерла от осложнений беременности, вынашивая второго ребенка, и король, к удивлению многих, принял решение больше никогда не жениться. Хулиан остался единственным наследником испанского трона. Наследник без дублера, вышучивали принца британские таблоиды. Хулиан рос под присмотром отца, известного строгими консервативными взглядами. И большинство испанских традиционалистов верило, что принц пойдет по отцовским стопам. А это значило, принц будет сохранять достоинство короны, поддерживать установленные порядки и, самое главное, свято чтить традиции испанского католицизма. На протяжении веков Испания находила моральную опору в верности короля католикам. В последние годы, однако, фундамент страны, католическая вера, дал трещину. Испания оказалась расколотой. Началось перетягивание каната между старым и новым. Либералы, а их число все росло, наводняли блоги и социальные сети слухами о том, что Хулиан непременно выйдет из тени отца и явит миру свое истинное лицо. Это будет смелый и прогрессивный светский лидер, готовый последовать примеру других европейских стран и полностью упразднить монархию. Отец крепко держал бразды правления в своих руках, ограничивая участие Хулиана в решении политических вопросов. Король прямо заявлял, что принцу лучше пока наслаждаться юностью. До тех пор, пока не женится и не остепенится, нет смысла заниматься государственными делами. Поэтому первые 40 лет жизни Хулиана, детально отраженные в светской хронике испанской прессы, свелись исключительно к частным школам, верховой езде, разрезанию красных ленточек, руководству всевозможными фондами и путешествиям по миру. Несмотря на то, что ничего выдающегося в жизни принца не происходило, он, безусловно, считался самым завидным женихом Испании. На протяжении многих лет красавец-наследник публично встречался со множеством вполне достойных особ из хороших семей. Хотя у него была репутация безнадежного романтика, ни одна из них не смогла покорить его сердце. Однако в последнее время 42-летнего принца стали все чаще встречать в компании женщины, которая не только выглядела как фотомодель, но еще и занимала почетный пост директора музея Гугенхайма в Бильбао. Пресса мгновенно окрестила принца и Амбру Видаль идеальной парой. Истинная находка для королевской фамилии. Образованная, преуспевающая, а главное, не из аристократической испанской семьи. Амбра Видаль вышла из народа. Принц, по-видимому, согласился с оценкой прессы и после короткого периода ухаживания сделал предложение самым необычным и романтичным способом. Амбра предложение приняла. В дальнейшем пресса ежедневно печатала отчеты о жизни Амбры Видаль, отмечая, что эта женщина не просто красавица, каких много. Выяснилось, например, что Амбра очень независима. Согласившись вступить в брак с будущим королем Испании, она решительно запретила службе безопасности контролировать каждый ее шаг и категорически отказывалась от телохранителей, за исключением крупных публичных мероприятий. Командующий королевской гвардией осторожно намекнул, что Амбре неплохо бы сменить стиль одежды на более консервативный и не такой откровенный. Она ответила шуткой, которая стала известна многим. «Командующий королевским гвардеробом сделал мне строгий выговор». Ее лицо смотрело с обложек всех либеральных журналов. «Амбра – прекрасное будущее Испании». Если она отказывалась давать интервью, пресса объявляла ее независимой. Если соглашалась, близкой к народу. Консервативные же издания, напротив, высмеивали королеву-нахалку, называя ее жадной до власти авантюристкой, которая может плохо повлиять на будущего короля. Как доказательство, они приводили ее легкомысленные отношения к высокому положению принца. Их тревожило, во-первых, что Амбра называет жениха просто по имени, вместо того, чтобы, следуя протоколу, обращаться к нему «Дон Хулиан» или «Ваше Высочество». Вторая причина для тревоги была более серьезной. В последние несколько недель рабочий график Амбры был настолько напряженным, что для принца в нем почти не оставалось места. К тому же ее часто видели в компании воинствующего атеиста, американского футуролога Эдмонда Кирша. Они не раз обедали рядом с музеем. Амбра объясняла, что это чисто деловые обеды, что Кирш – главный спонсор музея, и она обязана с ним общаться. Но источники во дворце сообщали, что кровь Хулиана уже закипает от ревности. И никто бы не стал его за это винить. Ведь это чистая правда. Прошло всего несколько недель после помолвки, а очаровательная невеста принца проводит почти все свое свободное время не с женихом, а с другим мужчиной.